Глава 1137. Побег на край света. Когда раздался голос среди восьми звезд древних богов на голове Тассена, в глубине четвертой звезды ученый средних лет, сидевший скрестив ноги, открыл глаза. В его глазах сквозило бесчувствие, но в них также была скрыта горечь. «Лофудзе, я не забыл обещание, но я уже не в силах помочь. Ты... скорее уходи». Надтреснутый, с ноткой горечи, голос медленно разнесся в этом пространственном разломе, но вслед за тем, как в четвертой звезде в межбровье Тассена появилось мерцание, которое становилось все ярче, чтобы засверкать подобно трем предыдущим звездам, голос становился все слабее, пока совсем не исчез. И в тот момент, когда этот голос исчез, в момент, когда резко изменилось выражение лица у старика в черном, когда у Ван Линя отразилось потрясение на лице, основываясь на его знании древнего бога, у него в одно мгновение появилась смутная догадка. Тут исчезнувший голос У Цзи-цзы снова раздался. На этот раз это был яростный рык. «Скорее уходи!» В четвертой звезде в межброви Тассена изначально была сплошная чернота. Можно было только смутно увидеть ее очертания, и все вокруг было смутным. Но в это мгновение, вслед за пробуждением Тассена, постепенно стала отступать темнота, появилось мерцание, слегка осветившее все вокруг. Тот ученый средних лет, сидевший, скрестив ноги, с виду ничем не выделялся, но внимательно присмотревшись, можно было с трепетом увидеть, что нижняя часть его тела со скрещенными ногами уже слилась с землей, и не различить где что, они срослись вместе. Появившийся в этом месте свет не возник внезапно со всех сторон. Он выходил из тела этого ученого. С каждой вспышкой света лицо этого ученого становилось все бледнее и слабее. В этот момент свет окружил место, где он находился. Он осветил все вокруг, а его тело также мгновенно высохло, как мешок костей, став похожим на скелет. Однако он не умер и не умрет. Он будет здесь молча проводить бесчисленные годы, только он не рад. Это недовольство превратилось в борьбу, сделавшую черты его лица кривыми, а культивация внутри его тела завращалась сама по себе. Он поднял голову и издал рык. Зрачки старика в черном сузились, выражение лица стало сосредоточенным. Он отступил назад, уставившись на четвертую звезду в межброви Тассена. Только что он ясно почувствовал, голос У Цзи-цзы раздался оттуда. Но странно, старик в черном посмотрел божественным сознанием и ничего не обнаружил. Подумав о только что прозвучавших словах У Цзи-цзы, старик в черном почувствовал трепет в душе, немешко он начал отступать. «Вы не убежите!» В ледяных глазах Тассена сквозила презрение насмешка. У него было такое выражение, будто люди для него — муравьи, его самонадеянность достигла предела. «Ты станешь после У Цзи-цзы моей пятой древней звездой!» Голос Тассена раздался эхом в небе и земле. Подняв правую ногу, он яростно ступил вперед, но как раз в этот момент в его межброви засверкала четвертая звезда. Этот свет в корне отличался от трех других звезд. Он был слабый, словно вот-вот погибнет. Приподнятая правая нога Тассена остановилась. Старик в черном отступал, но в этот момент он повернулся и схватил правой рукой пустоту. В тот же момент в его руке появился сломанный меч. Это была только половина меча, но когда он появился, тут же возникла невообразимая подавляющая сила. Старик прикусил кончик языка и выплюнул кровь, которая упала на сломанный меч, и бросил меч прямо в сторону Тассена. Этот сломанный меч вдруг засвистел и, неся ужасающую смертоносность отцы меча, прямо бросился в атаку. Тело Тассена, остановившееся на минуту, пришло в норму. Правая нога с грохотом опустилась, но в момент соприкосновения с тем сломанным мечом он сразу заревел. На правой ноге возник кровавый блеск. Сломанный меч неожиданно пронзил правую ногу древнего бога Тассена. Он проник в тело, по пути круша все словно пустой бамбук. Прорезав правую ногу, он прямо направился к лицу Тассена. Скорость этого сломанного меча далеко превзошла культиваторов разрушения тьмы. Даже достигшие границы видания святого и тени смогли бы в этот момент сравниться в скорости со сломанным мечом. Подобно вспышке молнии, сломанный меч с кровавым глянцем пронзил правую ногу Тассена. Снова вспышка, и он уже приблизился к лицу Тассена, направляясь прямо к четвертой звезде в его межбровье. А в это время свет внутри четвертой звезды становился все отдаленней, словно У Цзи-цзы пытался высвободиться. Но когда сломанный меч разбил все преграды и приблизился к четвертой звезде менее чем за 10 джанов, когда блеск этой четвертой звезды достиг пика, Вдруг замерцала третья звезда в межброви Тассена, и в том блеске из нее вышел человек. Тело этого человека было подобно скелету, совсем не различить былого вида, всклокоченные волосы, все тело было голым. Он одним шагом приблизился к сломанному мечу, поднял правую руку вперед и яростно сжал пальцы. Очень сложно описать это движение. По мнению Ван Линя, это движение походило на плывущие облака и текущую воду. Оно таило в себе какой-то закон природы, и даже так говорить немного неуместно. Словно этот природный закон вслед за движением этого человека изменился. Изменился из-за этого человека. Напор меча внезапно остановился, на мече появились два пальца, и как бы ни сопротивлялся сломанный меч, он не мог выбраться из тех двух пальцев. Но и хозяин тех двух пальцев, этот скелетоподобный культиватор, также получил сильнейший удар. Все его тело отзывалось эхом ударов, словно вот-вот разрушится. Потемневшие глаза засверкали. В пустом межброви проступил знак месяца, который четко увидели все окружающие. С низким рыком два пальца его правой руки яростно швырнули, сломанный меч мгновенно изменил направление и полетел вверх по косой. После всего содеянного грудь этого скелетоподобного человека порывисто поднималась и опускалась, а он вернулся в третью звезду. Эта сцена вызвала горечь на лице Ван Линя. У старика в черном сверкнули глаза, немедля он махнул правой рукой, тот сломанный меч тотчас рассеялся, исчезнув без следа, а старик в черном повернулся и пошел. Он двигался с такой скоростью, что легко расколол этот пространственный разлом. Того и гляди, уйдет. «Ты не уйдешь!» Глаза Тассена засветились. Пятая звезда в межброви была сплошной темнотой без какого-либо света, но в этот момент неизвестно, какую божественную способность использовал Тассен. Она вдруг одна завертелась, скорость ее вращения в мгновение достигла своего пика, и издалека она походила на черную дыру. Более того, она отделилась от межброви Тассена и прямо направилась к старику в черном. Но в тот момент, когда эта звезда отделилась от межброви и вылетела, из четвертой звезды Тассена раздался грохот. Оказалось, тот свет взорвался и, выступив, образовал преграду, закрыв вылетевшую пятую звезду. «Луфу-цзы, скорее уходи!» «Я ошибся! Я тогда совершил огромную ошибку!» «Не следовало стремиться к силе этого древнего бога королевского клана, чтобы преодолеть начальную стадию пустоты границ тьмы, в итоге оказался в таком положении!» В четвертой звезде Удзи-цзы выплюнул кровь. Его тело трясло. Благодаря тому, что он в этот момент слился в одно целое с древним богом, он, стиснув зубы, остановил поглощение пятой звезды. Он знал, если Луфу-цзы также будет поглощен, тогда у него в этой жизни не останется никакого шанса выбраться. Чтобы освободиться, единственное, что можно сделать — всеми силами спасти Луфу-цзы, так в будущем будет надежда на выживание. Старик в черном, не останавливаясь, шаг за шагом удалялся. Впереди вдруг появилась рябь пространства, образовавшая воронку. Как раз в это время глаза Тассена засверкали холодным светом. Не обращая внимания на то, что пятая звезда в его межброви была остановлена, он поднял правую руку, отвел ее назад, огромной рукой схватил пустоту. Тут же в этом пространственном разломе засверкали, не переставая, фиолетовые молнии, в мгновение превратившись в гигантское копье длиной в несколько планет. Копье уничтожения богов. Это настоящее орудие древних богов королевского клана — копье уничтожения богов. Схватив это копье, Тассен свирепо бросил его вперед. Копье уничтожения богов вдруг оглушительно завизжало, и вслед за грандиозной силой Тассена прямиком со свистом полетело на старика в черном. Его скорость была неуловима глазу. В мгновение копье уничтожения богов с грохотом приблизилось. По пути пространственный разлом непрестанно рушился, образуя цепь обломанных теней. У старика в черном лицо посуровело, хотя он мог войти в воронку и уйти, но копье уничтожения богов непременно ранит его, но если хоть чуть задержится, тогда пятая звезда вырвется из печати, и вероятно, что он сам сегодня будет оставлен здесь. Не имея времени на раздумья, он мгновенно вступил в воронку, сложил обеими руками заклинание, перед ним тут же появился прежний сломанный меч, он снова выплюнул кровь, и одним взмахом этот сломанный меч прямиком направился на копье уничтожения богов. Ван Линь молча смотрел на эту сцену. Мощь Тассена он узрел своими глазами, хотя ранее по памяти Тусы у него было какое-то представление, но то, что он увидел воочию, отличалось от воспоминаний. Он пристально смотрел на приближающееся со свистом копье уничтожения богов. Для других это копье было подобно небесной мощи, пожинающей все живое, но в глазах Ван Линя это копье уничтожения богов было только духовным орудием. В мгновение ока сломанный меч со свистом столкнулся с копьем уничтожения богов. Размер этого сломанного меча не мог идти ни в какое сравнение с копьем уничтожения богов, но по мощи он уступал совсем чуть-чуть. Хотя в момент столкновения совсем не было видно сломанного меча, но копье уничтожения богов загремело. Внезапно раздался грохот, тут же сломанный меч развернулся вспять и превратился в небытие. Копье уничтожения богов вибрировало всем телом, внутри него раздавался шум, словно раскаты грома. Приостановившись, оно снова бросилось вперед. Нельзя позволить старику в черном быть проглоченным звездой Тассена. Это была единственная мысль Ван Линя в этот момент. Когда копье уничтожения богов приостановилось, он немедленно вышел вперед, развил максимальную скорость и встал прямо перед огромным копьем уничтожения богов. При виде его поступка у старика в черном застыл взор. Янь Лэйцзэ обомлел. Восемь королей секты трупа Инь взирали в ужасе. Ван Линь закрыл глаза. В момент, когда копье уничтожения богов приблизилось, его тело громко взорвалось и, превратившись в обломки, рассеялось. Но его изначальный дух перед гибелью сделал заклинание и изверг божественную мысль, направленную только на копье уничтожения богов. «Свои мысли преграждают твой ход!» Копье уничтожения богов внезапно дрогнуло, но тотчас же из него распространился дух жестокости, представляющий божественную мысль Тассена. Копье прямо налетело на слабый изначальный дух Ван Линя, и он с грохотом разрушился. «Первую звезду древнего бога я оставлю тебе!» Это последние слова, что услышал Ван Линь перед гибелью своего изначального духа. Без сопротивления Ван Линя копье уничтожения богов со свистом вылетело, но его остановка дала старику в черном достаточно времени, и он исчез в воронке. Янь Лэйцзы, восемь королей секты трупа Инь, все вошли в воронку и исчезли. Копье уничтожения богов со свистом ударилось в воронку, с ужасающей силой ворвалось в нее и яростно загрохотало. Янь Лэйцзы только вышел из воронки и тотчас подвергся воздействию этой силы, а он выплюнул кровь, тело его моментально ослабело, обе ноги с треском взорвались и превратились в кровавый туман. Его изначальный дух был поражен этой силой и моментально стал неустойчив. Мрачно смеясь, глаза Янь Лэйцзы отразили ненависть. Он возненавидел этого Тассена, почти как в свое время Джун Сюаньзы. Видя, как находит новая волна той ужасающей силы, глаза Янь Лэйцзы засветились яростью. Он хотел бросить свою телесную оболочку, взорвать ее, чтобы дать время убежать изначальному духу. Тот старик в черном появился рядом с Янь Лэйцзы. Одним махом он схватил его, и во вспышке света они исчезли без следа. Восемь королей секты трупа Инь с трудом выбрались из воронки, но мгновенно их настигла та же ужасающая мощь. У всех восьмерых в один момент затряслись тела, телесные оболочки с треском разрушились, превратившись в восемь холодных ци и образовав бесплотные тени. Они приготовились бежать вперед, но под воздействием той жуткой силы моментально пять ци разрушились. Оставшиеся три ци в это время наконец достали гробы, влетели вовнутрь в телесные оболочки и снова побежали, но та ужасающая сила вновь настигла их. Тотчас же три телесные оболочки снова разрушились, и так повторялось. Расстояние менее тысячи джан для тех трех было подобно концу мира. Извергался потоком кровавый туман, еще один из трех королей погиб. Оставшиеся два короля секты трупа Инь были перепуганы почти до смерти. Вот-вот их настигнет волна той устрашающей силы. Как вдруг на грани отчаяния рядом с ними образовалась волна черной ци, из которой вдруг протянулись две руки. Они одним махом схватили двух королей и увлекли их в воронку. «Господин!» Глаза обоих излучали бешеный восторг. Безо всякого сопротивления они дали увлечь себя тем рукам в воронку. А в этот момент снова нашла последняя ударная волна копья уничтожения богов, проникла в воронку. Внутри тотчас же раздался глухой раненый стон, но в конце концов он явно удержался и вслед за воронкой исчез. За пределами планеты Судзаку, на ее луне неподалеку, на самой обычной вершине, Ван Линь открыл глаза. После мгновения транса он тотчас встал, махнул правой рукой, убрал труп той женщины в серебряном в разлом хранения, разрушил формацию на земле, шагнул вперед, сжал пространство и исчез без следа. Появился он уже в звездном небе, далеко-далеко от планеты Судзаку, но Ван Линь не останавливался. Он устремился вперед. Его бледное лицо было хмурым. Никогда не знавший страха, он в душе трепетал. а в мозгу постоянно всплывали слова Тассена. «Первую звезду я оставлю тебе». Перед лицом Тассена, даже хотя его тело перенесло 3 разрушения и 7 возмездий, даже с трезубцем в руке он не противник ему. На лице Ван Линя была горечь, он не знал, вырвался ли Тассен, но понимал, что не может больше оставаться в регионе Альянса Планет. Нужно как можно скорее покинуть это место и никогда, никогда сюда не возвращаться. Только если у него не появятся сил к противостоянию Тассену. С горечью он снова исчез. Сжав пространство, он появился на оставленном себе последнем пути к отступлению, на одной оторванной от мира заброшенной звезде. Там он перед тем, как пойти навстречу со святым императором Цинлуном из секты 4 святых, установил формацию.